И вот еще что. Никодим, будто вспомнив о чем-то неприятном, но важном, задрал полу халата и суетливо полез в карман брюк. Потом протянул мне ладонь. На ладони лежали доллары. «Здесь 42», — сказал он. «Остальное улетело. Возьмите». Я заглянул ему в глаза. В них были только бесшабашная решимость и неотчетливая, возможно, даже неосознаваемая, но явно непреоборимое желание сделать мир лучше. «Простите меня», — повторил он, — «что я позавчера так с вами прокололся». «И вы меня», — ответил я, — «за то же самое». Он удивленно моргнул. И я взял деньги. И мы договорились, что я заеду сюда через 3 дня, на 4-й, если у меня ничего не случится. Бывшей жене? Возникне у нее вдруг желание как-то проявиться. Она покамест так и не проявилась. Никодим пообещал ничего не говорить. На всякий случай мы обменялись телефонами. Больше в тот день ничего не случилось. Но все равно, из-за Никодима, это уже оказался хороший день. Seen a lot of rain, seen a lot of road, I've seen a lot of the world, we're on overload, I see it in myself, it's everywhere I go, each one of us. Looking for connection, connection. Everybody's on the phone.